Элиша не в силах был раскаяться, ибо был не способен писать на стертом листе. Однако он знал, что это возможно, и хотя не говорит об этом прямо, просит Рабби Мейера истолковать слова Писания, не равноценны ему ни золото, ни стекло. Рабби Мейер отвечает, это слова Торы, приобретаются они дорого, как золото, а утратить их легко, будто хрупкое стекло. И тогда со своей характерной интонацией Элиша говорит ему, учитель твой, Акиба, не так говорил. У золота и стекла есть общее свойство. Когда они ломаются, их можно переплавить и заново отлить из них украшения не хуже старых. Примечание. Мейер был одновременно учеником Элиши, Павла, и раввина Акиба, величайшего каббалиста. Смотри Агада, сказание, притча, изречение Талмуда и Мидрашей. Талмуд рассказывает, что Элиша и Акиба были товарищами и принадлежали к школе Гиллеля, который, по нашим расчетам, был современником учителя праведности или Иисуса Христа. Приложение 3. Гамалиил, учитель апостола Павла. История с разделением в христианском и иудейском преданиях закона учителя Гамалиила на Гамалиила I и Гамалиила II – одна из самых невнятных и сильно отдает поздним вымыслам. Левинская пишет, что Раббан Гамалиил, старший учитель апостола Павла, в соответствии с поздней и не очень надежной раввинистической традицией, был внуком Гиллеля. Более ранние источники вообще не говорят о принадлежности Гамалиила к школе Гиллеля. Согласно Мишне, после смерти Раббана Гамалиила-старшего уважение к Торе прекратилось. Примечание. Левинское деяние апостолов на фоне еврейской диаспоры. То есть слово мудрецов Израиля после смерти Гамалиила I перестало уважаться, но, скорее всего, звучать, что случилось в начале первого века. Тем не менее, талмудисты почему-то записали, что великие законы учителей, такие как Акиба и Симеон бен Йохай, жили и учили во втором веке. Блаватская писала, что Сефер и Ицира, или книга сотворения, была написана раввином Акибой, учителем и наставником Симеона бен Йохая, который написал Зогар и был прозван князем каббалистов. Франк утверждает, что и Ицира была написана за 100 лет до Рождества Христова. Но другие, столь же компетентные судьи, приписывают ей значительно большую древность. Во всяком случае, теперь доказано, что Симеон бен Йохай жил до второго разрушения храма, до 70-го года нашей эры. Примечание Блаватская, разоблаченная Езида, том 2. В другом месте Блаватская повторяет, что Симеон бен Йохай жил в первом столетии до Рождества Христова. Поскольку Акиба жил при Гамалииле II, то получается, что Гамалиил II жил даже ранее евангельского Гамалиила I. Но, может быть, существовал только один Гамалиил, он же учитель апостола Павла и современник раввина Акибы. В раввинистической христианской традиции обычно считается, что евангельский Гамалиил, называемый в современной литературе на иврите Гамлиель I, который был учителем Савла Павла, приходился внуком знаменитому Гиллелю. У Гиллеля будто бы был сын Шимон, Симеон, от которого и родился Гамлиель. Хотя иногда это родство оспаривается. Именно Павел прославился своей проповедью прежде всего среди язычников, весьма напоминая Гиллеля, у внука которого он обучался. Но и Гамлиель, второй талмудических источников, называется также потомком, внуком, знак вопроса, Гиллеля. Так, например, в трактате «Берахот», снятый с должности главы Академии Гамлиель II, просит «из уважения к предку моему», а составители цитируемого нами сборника «Агад» в сноске к этой фразе «под предком» полагают именно Гиллеля. Примечание Агада, сказание, притча, изречение Талмуда и Мидраши. Однако, маловероятно, чтобы братьев назвали одинаковыми именами, точно так же, как имя сына, обычно отличалось от имени отца и часто бралось по деду. Еврейская энциклопедия «Казус двух Гамлиелей» объясняет тем, что Гамлиель II был внуком Гамлиеля I. Один скончался в начале-середине I века, а второй руководил академией с 80-го года. Гамлиэль II был якобы, как и Гамлиэль I, потомком великого Геллеля, только в четвертом поколении. Якобы у Гамлиэля I был также сын Шимон, так что первого, так и второго, Гамлиэля одинаково можно было именовать Гамлиэль бен Шимон. Рассказывается, что младшим учеником Гиллеля был раввин Иоханан бен Закай, учеником которого, в свою очередь, был раввин Элиезер бен Киркан, а учеником этого был раввин Акиба. Акиба и Элиша, Павел, вероятно, были ровесниками, ибо были друзьями и учились в одно и то же время. Гиллель погиб в 40-м году до нашей эры. Смотри Владимиров Кумран и Христос. Укажем, что протоиерей Александр Минь также ссылался на существующее предание, по которому Гиллель родился за 100 лет до нашей эры. Гиллель, вероятно, погиб при репрессиях Ирода Великого в 40-м году до нашей эры. Установив контроль над страной, Ирод, как сообщает Иосиф Флавий, казнил всех судей Синедриона, участвовавших некогда в суде над ним, кроме одного Самеи, равно как самого Гиркана. Иосиф Флавий, Иудейские древности, 14.9.4. С другой стороны, Павел, Элиша, согласно деяниям апостолов, застал в живых Петра и некоторых других апостолов, знавших Иисуса Христа, казненного, как мы показали, в 70-м году до нашей эры. То есть встреча, закончившего обучение в Академии Павла и апостолов, вряд ли могла произойти после начала новой эры, а потому есть основания предположить, что Акиба и Элиша, Павел, родились не позднее 40-30 годов до нашей эры. Таким образом, они были в третьем поколении учениками традиции Гиллеля, вместе обучались в древнейшей академии, в которую в свое время пришли еще Гиллель и Шаммай. Примечание. Данную академию, в которой обучались Гиллель и Шаммай, возглавляли Шемаия и Автолион. Из всего сказанного следует однозначный вывод. Существовал только один Гамлиэль, он же первый и второй, только один Элиша, Ахер, он же в христианстве Павел, если не допустить, что помимо названной академии, в тех же краях и в то же время евангельского апостола Павла, существовала еще и другая известная академия, которую возглавлял некий Гамлиэль I, еще один внук Гиллеля. В изложении истории о том времени наблюдается примечательная особенность. Церковные историки целиком экспроприировали время от Рождества Христова до 70-х годов. Примечание: согласно новозаветному преданию, Павел и Петр погибают смертью мучеников около 65-го года, то есть до разрушения храма. Тогда как талмудическая традиция многие важные события новозаветного времени перенесла на период после разрушения храма, после 70-го года. Христианские историки делают вид, что академическая мысль древнееврейской традиции в Иудее во времена евангельских событий вообще не теплилась, а весь Израиль с замиранием сердца следил за проповедью сначала Иисуса, а затем апостолов. Иудеи, действуя аналогично, практически вычеркнули из истории талмудической традиции все то время, в которое, как утверждают христиане, евреи распяли своего соотечественника, Мессию и Бога. Интересно отметить, что период раннего христианства с 70 по 135 годы нашей эры отказался для исследователей покрыт мраком неизвестности. Но зато именно в это время мы обнаруживаем в Агадах Талмуда основные деяния еврейских мудрецов. В результате этого искусственного приема танаимская преемственность еврейских законоучителей была смещена на век ближе к 135 году, восстанию Бар-Кохбы. Однако, если мы легендарный возраст патриархов-учителей в 120 лет, Акибы и прочих будем рассматривать как реальный средний возраст в 70 лет, а начало их рождения, отсчитав 120 лет назад от мифической даты кончины, примем за истину, то тогда можно убедиться, что все датировки их жизни примут более-менее приемлемый вид. Тогда окажется, что великий Акиба никогда не объявлял Бар-Кохбу мессией. В раввинистической литературе неоднократно высказывались об этом сомнения, а Ямнийская академия открылась не после разрушения храма, а процветала как раз во времена, когда будущий апостол Павел сидел у ног Гамалиила, Деяния 22.3 и был никем иным, как Элишей Талмуда.